В геологических глубинах огромного мозга великого Атуина по нервным путям шириной с крупную транспортную артерию проносились новые мысли. Небесной черепахе не под силу изменить выражение своей чешуйчатой, испещренной метеоритными кратерами морды. Однако каким-то неподдающимся объяснению образом на этой морде нарисовалось напряженное ожидание. Великий Атуин неотрывно смотрел на 8 сфер, без конца обращающихся вокруг звезды, расположенной на самом берегу пространства. Эти сферы трескались. Гигантские куски камня отрывались от них и по длинной спирали спускались к звезде. Небо заполнилось сверкающими осколками. Из останков одной полой сферы в багровый свет выбралась маленькая небесная черепашка. Она была чуть крупнее астероида, а ее панцирь блестел от жидкого желтка. А еще на черепашке стояли 4 крошечных небесных слоненка, а на их спинах покоился диск. Пока еще совсем малюсенький, затянутый дымом и покрытый вулканами. Великий Атуин подождал, пока все 8 черепашат освободятся от скорлупы. В конце концов, окруженный ошеломленными черепашатами великий Атуин очень осторожно, чтобы никого не задеть, повернулся и с огромным облегчением отправился в долгое плавание к благословенно прохладным бездонным глубинам пространства. Черепашки двинулись следом, вращаясь вокруг своего родителя.